Поздней осенью, когда ночи становились все холоднее и холоднее, Егор долго бродил по лесу, и, наконец, вышел на бугристую местность. Все видимое пространство за лесом было покрыто буграми и невысокими холмами. Желая изучить местность, мужчина отправился дальше. Один из склонов высокого холма съехал вниз, обнажив несколько различных пластов минералов. Словно в открытой книге, пласты хорошо просматривались. Егор рассматривал каждый из них, трогая рукой и пробуя на вкус. Самым верхним слоем был песок, начинающийся сразу после толстого слоя земли. Затем был непонятный бело-серый пласт мягкого материала, похожего на слежавшийся песок. Третий пласт больше всего заинтересовал мужчину. Там был крепкий камень черного цвета, который тускло блестел от солнца. Взяв булыжник, который валялся рядом, Егор с силой бросил его в черный пласт, отколов от него небольшой кусок породы. Осмотрев тонкий кусок, Егор провел по нему пальцем, на котором тут же проступила кровь. Было что-то знакомое в этом маленьком кусочке. Егор никак не мог понять, откуда ему знаком это камень. Быстро прокрутив все события его новой жизни, мужчина понял, что это было. Кремень. Тот самый кремень, из которого сделан был нож, подаренный ему в тот день, когда он стал охотником. Радости парня не было передела. Теперь племя могло получить в свое распоряжение острые кремниевые ножи, наконечники для копий и стрелы и еще много инструментов из такого полезного материала. К началу зимы племя хорошо подготовилось, имея небольшие запасы еды, инструментов и оружия. Глава 11. С наступлением зимы пришли сильные морозы. Река почти полностью замерзла, лишая людей возможность добывать рыбу с помощью ловушек. Арки сделал себе длинную острогу, расщепив и заострив один из концов палки. Он часто ходил на берег моря в попытках поймать рыбу. Если идти от лагеря вдоль моря на юг, можно было встретить группу рифов, на которой пытался добыть пищу мальчик. Остальное племя занималось изготовлением инструмента и ловушек, готовясь к весне. Немногочисленные походы за дровами и редкая охота Егора были глотком свежего воздуха в череде одинаковых дней. Видя, как люди стали уставать от рутины, Егор решил придумать развлечение. А лучшее развлечение – это игра. Самой простой игрой, развивающей интеллект, по мнению Егора, были шашки. Первым делом, Егор набрал много разноцветных маленьких камешков, которые валялись возле шалаша, брошенные там после обработки камня. Притащив шероховатую гальку, мужчина принялся обтачивать камни, делая их более гладкими. Белые камешки получались ровными, красивыми. Кремень же обтачивать не получилось. Черный камень постоянно ломался, оставляя острые грани, о которые можно было легко порезаться. Как покрасить камень, Егор не знал. Нужны были камни другого цвета, чтобы игроки не путались, где чьи. Камни для одного игрока были готовы. Второй комплект Егор решил сделать из дерева. Обточив кусок палки, он сделал на ней небольшие надрезы, чтобы было удобнее отломать. Наломав небольших палочек, Егор обточил поломанные края. Начертив на земле сетку игрового поля, Егор выставлял свои палочки в шашечном порядке. Вместо четырех рядов обычной игры у мужчины вышло три ряда. Камни расставлял марки, старательно повторяя все за Егором. Все люди с любопытством рассматривали новую игру. «Итак, марки», — начал объяснять Егор, — «твои камни — это воины. Они ходят по диагонали. Как? Диагролини». Вот так, Егор подвинул своего воина по диагонали, на одну клетку, не больше. «Бить они могут тоже только так, понял. Но бить они могут только, если за спиной твоего воина никого нет. Это почему? Потому что их получается двое, и они могут легко победить одного». «Нет», — возразил Марки, — «я видел несколько воинов, которые с легкостью побеждали двоих. К тому же, воины разные. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Я согласен с тобой, но эта игра и здесь все воины одинаковые. И еще, если воин может ударить другого воина, то ты обязан это сделать. А если я не хочу, тогда твоего воина считают трусом, и он уходил с поля боя». «Ага», — Марки задумчиво изучал поле, — «ну, начинай тогда. Подожди, есть еще кое-что. Если мой воин дойдет до конца поля, то он станет вождем. А как? А дальше? А дальше? Вождь ходит так же, как и воин, только на любое количество клеток. Значит, вождь может от своего края пройти до твоего края за один раз?» «Да». «Чтобы не перепутать вождя с обычным воином, мы будем класть в клеточку два камешка или две палочки». «Ну ладно, давай уже, начинай». Егор сделал первый ход. Марки задумался и сделал свой. Мужчины сыграли пару партий, и старик полностью понял правила новой игры. Ягар уступил свое место рвавшемуся в игру Арки. Марки, уже имея опыт, быстро разбил своего соперника. Следующие две игры Арки провел намного лучше. Новая игра подняла всем настроение. Вечерами, вокруг костра, все играли по очереди. Безусловным лидером был Ягар, который с легкостью отдавал своего воина, чтобы другой воин мог стать вождем. Вторым по силе, на удивление всего племени, был Абели. Во время одной из таких игр, когда не спали только играющие Ягар и Марки, у них произошел интересный разговор. «Ягар, почему ты не берешь себе женщину?» Вопрос был неожиданным. Ягар растерялся, хаотично соображая, что ответить. «Тебе не по нраву моей дочери?» «Нет, Марки», — соврал Ягар. «Если честно, женщины этого времени не вызывали у парня никаких чувств. Просто времени нет. На это дело всегда найдется время», — тихо засмеялся Марки. «Так что, говори правду. Если честно, в моем прошлом племени», Ягар имел в виду прошлую жизнь, «женщины были чистыми, хорошо пахли. Они ходили в таких обтягивающих шкурах, что у мужчин вызывало желание. А здесь оба мужчины посмотрели на Амику, которая спала, широко раскинув ноги в стороны, показывая самое заветное место. Женщина громко храпела. От такого вида Ягара немного передернула. Марки заметил это движение парня и ехидно заулыбался. «Я понимаю тебя, Ягар, но племени нужны дети. Я не против, но я бы хотел иметь детей от женщины, которая мне нравится. Даже больше, чем нравится», — Ягар лукавил, — «он был бы не против заиметь детей от любой женщины, способной вызвать в нем желание. Вон, Абели пусть делает детей. Абели не подходит, он калека не с рождения. К тому же, он здоровый и сильный, получатся хорошие дети. Ты прав, вот только Абели сам никого не желает, а без этого никуда». «В смысле?» — Ягар удивило это утверждение. «То есть детей делать решает только мужчина, а как же мнение женщины?» «Конечно, мужчина. Женщины для того и сделаны, чтобы рожать детей. А если женщина не хочет, если воин плохой, то она может и отказать. Но если это хороший воин, то ее долг родить мужчине крепких детей». «Что-то я запутался». «Да все просто, Ягар. У хорошего воина может быть много женщин и детей, а у плохого – нет. Племени нужно сильное потомство. Просто иногда находятся особые пары, которые стараются не разбивать. Но все зависит от воли вождя». Ягара новая информация повергла в шок. Он не видел, как живут семьи, так как сам жил с Абелием в одном шалаше, и на эту тему они никогда не разговаривали. Ягар был уверен, что все живут в привычных для него составах семьи, просто спят под одной крышей несколько семей. А как же Амики? У нее же был мужчина, после которого она отвергла всех. «Моя дочь не такая, как все», — Марки улыбался, вспоминая тяжелый характер Амики. «Да и грубой силой нельзя принуждать женщину, родится больное потомство. Амалия, о, это тяжелая история. Ну, расскажи», — настоял Ягар. «Кстати, я выиграл. Хех, а я даже не заметил. Ну, расскажи», — Ягар начал расставлять фигуры. Они с самого детства были, словно брат с сестрой, всюду бегали вместе. «И, когда выросли, тоже были все время вместе», — неторопливо рассказывал Марки. «В общем, появился у них ребенок, потом второй, третий, некоторые умирали, но такова жизнь». Марки тяжело вздохнул, в его глазах появилась горечь, его голос стал тише. Он был хорошим воином, но не самым сильным. Малию захотел другой мужчина, он был самым сильным воином племени. «Моя дочь должна была дать ему потомство, но вмешался Абаки, ее мужчина. Он убил того воина, когда тот спал в своем шалаше. А дальше что было? Абаки бежал из племени в ту же ночь. За ним послали охотников, которые не нашли его следов. С тех пор Абаки никто не видел, а Малию обходит стороной. Грустно все это. Нельзя было отдавать твою дочь тому воину. Так научили нас предки». Марки совсем помрачнел, воспоминания прошлой жизни нахлынули на старика, из его глаз полились слезы. Ягар обнял старика, прижав его к своей груди. «Совсем старый стал», — в надрыв сказал Марки. «Все будет хорошо, старик, все будет хорошо». Дичи вокруг лагеря становилось все меньше и меньше. И дело было не в удачной охоте, звери по велению каких-то своих чувств уходили на юг и юго-восток. Ягар все дальше и дальше уходил от племени на охоту в поиске более крупной добычи. В этот раз мужчина решил отправиться на юг, пройдя еще дальше месторождения Кремния. За холмистой местностью начинался редкий лес, перемежающийся небольшими лысыми холмами. С каждым пройденным километром лес становился все гуще и гуще. Ягар заметил следы на снегу. Следы были немного присыпаны снегом и, судя по глубине, были оставлены некрупным животным. Они вели на юг, петляя вокруг деревьев. Мужчина пошел по следу. Вскоре следы привели Ягара к месту гибели животного. Следы резко обрывались в одном месте, залитом замерзшей кровью. К следам животного добавились новые следы, появившиеся из-за соседних деревьев, с разных сторон. «Ты бежал сюда и, внезапно, получил смертельное ранение. Тут же упал», — Ягар представлял картину, читая следы. Он был не самым опытным охотником, но такие яркие следы не просто говорили, они кричали случившимся: «Тебя быстро убили, затем двое, а может, трое людей подошли к тебе и потащили. Кто тебя убил? Дикие племена или мои сородичи?» Следы волочения вели на юго-восток. Приготовившись к стрельбе, Ягар медленно пошел по следу волочения. Маленький шалаш, судя по свежим веткам, построили совсем недавно. Построен он был в небольшой низменности. Опорой шалаша было поваленное дерево. Размеры временного жилища говорили о небольшом количестве людей, проживающих тут. Возле шалаша сидел мальчик или мужчина невысокого роста. Одет он был примерно в такую же одежду, что и Ягар, что давало надежду на принадлежность к обычному племени. Охотник прятался в 30 метрах от шалаша, скрывшись за толстым деревом. Капюшон полностью скрывал лицо незнакомца, поэтому нельзя было исключить вариант принадлежности к диким. Пока Ягар наблюдал, из шалаша вышла женщина со светлыми волосами. Она перекинулась парой фраз с мальчиком, а это точно был мальчик, судя по писклявому голосу, набрала снег в глиняный кувшин и скрылась в жилище. Начинало темнеть, и смысла сидеть дальше не было. Ягар нацелился на мальчика и медленно пошел в его сторону. Хруст снега привлек внимание мальчика, он повернул голову и, увидев незнакомого человека, тут же закричал и рванул в шалаш. Когда до жилища оставалось около 10 метров, Ягар остановился, взяв на прицел вход. Откинув шкуру, заменяющую дверь, на улицу вышла та самая светловолосая женщина. Девушке было чуть больше 20. Она широко расставила руки в стороны, давая понять, что у нее нет оружия, и сделала несколько шагов вперед. «Стой на месте!» — крикнул Ягар. Из шалаша вылез тот самый мальчик, в его руках было небольшое копье. «Брось копье на землю!» — тут же приказал Ягар. Девушка кивнула парню, и тот, нерешительно положив копье на снег, и спрятался за спину девушки. «Кто ты?» — громко спросила девушка. «Это вы кто такие, и почему живете на моей земле?» «На твоей земле? Это угодья твоего племени?» «Да, прости, мы не знали, что вы тут делаете. Мы скоро уйдем, не волнуйся», — ответила девушка. «Мы не хотим ругаться с твоим племенем. Я спросил, что вы тут делаете?» «Мы отдыхаем. У нас был тяжелый путь. Нам нужно время». «Для чего?» Было видно, что девушка не решается сказать правду. «Для чего?» «У нас раненый», — наконец решилась девушка, — «ему нужен отдых, как и нам всем». Метрах в 30 от шалаша, с противоположной от Ягара стороны, из леса выбежали двое мужчин, вооруженных длинными копьями. Один тут же подбежал к девушке, заслонив ее своим телом. Второй встал за шалаш, выглядывая из-за него. «Что тебе нужно?» — прокричал мужчина, закрывавший девушку. «Узнать, кто вы и когда уйдете. Я не доверяю незнакомцам. Мы мирное племя. Мы не хотим ссориться. Вас слишком мало для племени. И откуда у вас раненый?» «Были. Были разногласия с другими», — нерешительно ответил мужчина. Второй охотник, скрывавшийся за шалашом, начал медленно обходить жилище, прячась за деревья. Его быстрые перебежки заметил Ягар. В следующий такой забег мужчина выстрелил из лука. Стрела угодила в дерево рядом с головой мужчины. Мужчина посмотрел на стрелу с любопытством, отметив про себя, насколько глубоко она вошла в дерево. «Следующую пущу в голову», — закричал Ягар, доставая из колчана стрелу. «Все, все». Мужчина бросил копье на снег и, подняв руки вверх, медленно пошел к остальным. «Не убивай, прошу тебя». Первый мужчина опустил копье. «Мы сильно устали, у нас раненый воин, и очень мало еды. Мы скоро уйдем, даю тебе свое слово. Я не верю тебе. Сейчас». Мужчина что-то сказал своим людям, и те скрылись в шалаше. «Сейчас я докажу тебе». Из шалаша вывели мужчину, его правый бок был весь залит кровью. Мужчина еле стоял на ногах, его придерживали за руки и плечи. «Я не врал, у нас раненый воин. Как только ему станет лучше, мы уйдем. Сколько вас в племени?» «Только мы. Больше никто не выжил. Все заходите в шалаш. А ты», — Ягар указал стрелой на говорившего мужчину, «Иди ко мне, только медленно и без оружия». «Зачем?» «Поговорить». Мужчина положил свое копье на снег вместе с ножом. Затем, широко разведя руки в стороны, медленно пошел к Егору. В это время раненого мужчину занесли внутрь, закрыв за собой проход в шалаш куском шкуры. «Все, дальше не надо». Между мужчинами было около 3 метров. Егор нацелил свой лук точно в грудь противнику. «Я даю тебе свое слово, что ни я, ни мои люди не нападут на тебя». Егор опустил лук, ослабив натяжение тетивы, не убирая стрелу, готовый в любой момент поднять лук и выстрелить. Это был маленький шаг доверия. «Рассказывай, что случилось с племенем. Вас же было больше». «Нас было больше, намного больше», — начал рассказывать мужчина. «В один из переходов мы встретили другое племя. Началась вражда из-за охоты. В конце, они напали на нашу стоянку. Выжили только мы. Почему ты и твой друг живы? Мы были на охоте. Вернувшись на стоянку, мы нашли только мертвых, а затем в лесу нашли Анлик и других выживших. Они прятались. Вы вдвоем ушли на охоту, да еще далеко от стоянки. Я не верю тебе. Нас было 3, и мы часто как уходили. А где третий? Он сейчас лежит в шалаше. Он ранен. Как он получил рану, если вы вернулись, когда уже все закончилось? За нами шли охотники чужого племени. Они хотели убить нас всех. Один раз нас догнали. Нам удалось победить, но Ирлик получил серьезную рану. Когда это было? Не так давно. Значит, за вами снова придут? Нет, мы уже очень далеко ушли от стоянки. Егор начал медленно отходить назад, не поворачиваясь спиной к противнику. Так что нам делать? Спросил мужчина. Ты так ничего и не сказал. Мое племя не тронет вас. Можете жить здесь. Хорошо, мужчина развернулся спиной к Егору и отправился в шалаш. Егор поспешил домой, нужно было рассказать все своим людям и хорошенько все обдумать. Вот как-то так, Егор сидел на подстилке возле костра, внимательно глядя на реакцию людей. Нужно помочь им, первым начал высказываться Марки, они либо погибнут, либо в скором времени придут к нам. Это еще почему? Спросил Абели. Почему ты думаешь, что они пойдут в нашу страну, а им больше некуда идти? Позади враждебное племя, слева море, справа неизвестность, а впереди мы. Тем более, что они знают нас, объяснил Марки. Мы не друзья, но и не враги. Раз мы сразу не напали, то с нами можно будет договориться. Марки прав, сказал Егор. Тем более они поняли, что я мог их всех убить из лука. Как они это поняли? Ты в них стрелял? Рядом с одним из них, чтобы успокоить. Не переживай, Марки, я просто показал свою силу. Это хорошо, нам нужна им помощь. Но как? Запасов еды крайне мало, самим бы дотянуть до тепла. Может, ничего не делать? Задал вопрос Абели. Не трогать просто их. Вот и все. Нельзя так, вмешалась Амики. Вы, мужчины, слишком много думаете. Там умирает человек, и мы обязаны ему помочь. Пожертвовав кем-то из нас, задал Егор вопрос с подвохом. Это как? Амики удивленно захлопала глазами. А вот так, у нас мало целебной травы. Сейчас ты потратишь всю ее на неизвестного нам мужчину, а на следующий день кто-то из нас получит рану и умрет. Если вы поможете человеку, то боги помогут вам, непринужденно ответила Амики, но я знаю точно, если не помочь, боги отвернутся от нас. Повисло неловкое молчание, все погрузились в свои мысли. Ладно, Амики, я отнесу им целебную траву, сказал Егор. После раздумий, нужно вылечить мужчину, а дальше посмотрим. Ты уверен? Да, старик. Помогая им, мы получим намного больше. Хочешь позвать их к себе? Нет, я уже звал к себе людей. Егор нервно потрогал шрам на щеке. Если захотят сами прийти, я не против. Только я пойду с тобой, Егор, вновь подала голос Амики. Нет, я не буду рисковать тобой. А если там нет знающих людей, толку им от травы? Не унималась Амики. Я могу помочь. Марки тяжело вздохнул, помня тяжелый характер своей дочери. Хорошо, я возьму тебя с собой. Егор и Амики стояли недалеко от шалаша неизвестного племени. Вокруг шалаша никого не было. Анлик, Ирлик, закричал Егор, вспомнив имена, прозвучавшие из уст охотника. Из жилища высыпали знакомые мужчины, вооруженные копьями. Они увидели Егора и направились к нему. Что хотел? Я привел вам знающую женщину. Она вылечит вашего человека. Амики, не произнеся ни единого слова, пошла вперед. Амики, стой, некогда стоять. Женщина шла прямо на мужчин. Молодой мальчик направил в ее сторону копье, которое Амики бесцеремонно отодвинула рукой в сторону, одарив хозяина несколькими обидными словами. Напор и уверенность женщины ошеломили мужчин. Амики откинула шкуру и бесстрашно полезла внутрь. «Она всегда так?» – удивленно спросил мужчина. «Она еще и не такое может». «Ну», – мужчина стоял, нерешительно топчась на месте. «Ягар», – представился мужчина, подходя ближе и протягивая руку. «Малик», – мужчина пожал протянутую руку. «Астлик», – представился мужчина, тот самый, что пытался обойти Ягара во время первой встречи. «Тарлик», — сказал мальчик, немного засмущавшись. «Чего встали?» — закричала появившаяся из шалаша голова Амики. «Воды несите, и побольше. Помогите ей», — распорядился Малик, обратившись к своим мужчинам. «Пойдем, Ягар, не будем никому мешать». Малик отвел Ягара за шалаш, где горел маленький костер и лежало несколько подстилок из веток. Мужчины присели, Малик подкинул немного дров в костер. «Если твоя женщина спасет Ирлика, я буду благодарен тебе всю жизнь, не мне, а Мики. Если честно, я не очень хотел вам помогать. Я тебя понимаю, Ягар, я бы тоже сомневался. Ты их вождь?» «Нет, наш вождь пал. Я просто самый старый и опытный. Меня слушают. Да и какой из меня вождь?» Малик нервно рассмеялся. «Куда пойдете дальше? Если ваше племя разрешит, то мы хотели бы уйти дальше. В ту сторону», — Малик показал рукой в северном направлении. «В ту сторону уже ушло сильное племя». «Да, ну, значит, будем проситься к ним». «Хорошее решение», — ответил Ягар. Мужчины еще долго беседовали, пока Амики занималась раненым. Разговоры были в основном об охоте и жизни племени. Насчет будущего племени, которое звали Лик, больше не говорили. Через пару часов из шалаша вышла уставшая Амики. «Ягар, мне нужно остаться здесь». «Почему?» «Он очень слаб. Я должна находиться рядом». «Не бойся за нее, Ягар», — сказал Малик. «Присмотрим, как за своей». «Хорошо, но запомни, Малик, если с ней что-то случится, я найду и убью вас всех». Малик молча кивнул, соглашаясь. Ягар вернулся в племя, где его долго расспрашивали насчет Амики. Немного успокоившись, все стали готовиться ко сну. Ягар сильно нервничал, переживая за Амики. Его успокоил Марки, сказав, что слово мужчины крепче самого крепкого камня. К тому же, Амики могла легко постоять за себя. Немного успокоившись, Ягар, наконец, уснул. Амики прожила в племени Лик больше недели. Ягар каждый день ходил ее проведать и, заодно, присмотреться к новым соседям. Амики вовсю командовала, по хозяйственным делам, всеми людьми, перехватив вожжи правления у молодой Анлик. В один из таких дней Ягар согласился остаться на ночевку, чтобы с утра отправиться на совместную охоту на восток. Племя Лик услужливо предоставило лучшую лежанку для гостя. В племени было много детей, больше 10. Малик, вместе со Стликом, всеми силами пытались прокормить людей, проводя все свободное время на охоте. На удивление Ягара, ели все одновременно, точно так же, как и племя Ар. После скудного ужина все улеглись спать. С утра предстояло идти на охоту, в новые, неизведанные земли. Глава 12. Рано утром трое охотников двинулись в путь. Ягар был вооружен луком и кремниевым ножом, а короткое копье повесил за спину, используя полоску кожи вместо ремешка. Малик со Стликом взяли с собой по несколько копий и мотки веревок, сделанные из лозы. Каждый шел с небольшими мешками, в которых, кроме камней для разведения огня и трута, больше ничего не было. Идти было тяжело, так как снег начал медленно таять, превращаясь в кашу. Солнце ласково пригревало своими лучами. Группа уходила на восток, проходя через редкий лес. Малик словно переродился, в нем проснулся настоящий волк. Мужчина находил еле заметные следы на снегу, падал на колени и внимательно их рассматривал, трогая рукой и принюхиваясь. Охотник не упускал из виду ни одной, даже маленькой детали. Подойдя к дереву и оглядев маленькие тонкие царапины, Малик тут же рассказывал о животном, которая оставила такие следы. Ягар был сильно удивлен, в отличие от Астлика, который уже привык к такому поведению. Пройдя небольшое расстояние по лесу, Ягар заметил зайца, который сидел под деревом, метрах в 30 от них. Недолго думая, охотник поднял лук, наложил стрелу на тетиву и выстрелил. Стрела угодила немного выше зайца. Ушастый тут же вскочил со своего места и рванул в сторону. Ягар проводил взглядом свою жертву, понимая, что в движущуюся мишень вряд ли попадет. Ягар повернулся и встретился взглядом с Маликом. «Я хотел спросить у тебя об этом», — мужчина указал рукой на лук. «Что это за оружие такое?» «Называется лук. Я сам сделал. Кто тебя этому научил?» «Сам понял. Если думать и наблюдать, то можно очень многое сделать. Я не понимаю тебя, Ягар. Ну, давай, объясню. Когда ты берешь ветку и гнешь ее руками, что будет, когда отпустишь? Ну, она выпрямится. Верно, она выпрямится. Причем, быстро. Если такую ветку очистить и высушить, то она еще быстрее будет выпрямляться. Это понято. Но при чем тут веревка между концами, как ты кидаешь копье? Ну, просто беру и кидаю. Нет, ты быстро выпрямляешь руку. Ты же начинаешь кидать копье, согнув руку и прижав ее к плечу, а затем быстро выпрямляешь. Чем быстрее и сильнее, тем лучше летит копье. Кажется, я начинаю понимать. Вот, а веревка, как ты ее назвал, передает скорость выпрямления стреле. Ягар поправил себя немного, маленькому копью, и оно летит дальше, потому что быстрее и легче обычного. Вроде, все понятно, а вроде и нет, сказал Малик, но я видел твое копье в дереве, когда ты выстрелил в Остлика. Оно глубоко поразило дерево. Да, оно может поражать не только деревья. Ладно, потом еще поговорим. Малик обогнал Остлика и возглавил движение группы, углубляющейся в лес. В лесу Малик заметил непонятные следы и тут же остановил группу. «Я сейчас», — коротко сказал мужчина и, низко пригибаясь к земле, отправился по следам. «Где он там что увидел?» — спросил Ягар у Остлика, вглядываясь в место между двумя кривыми деревьями, растущими на небольшом пригорке. «Скоро узнаем». Тем временем Малик добрался до деревьев. Упав на колени, мужчина стал внимательно рассматривать следы, нежно трогая их руками. Ягару даже показалось, что охотник лизнул свои пальцы. Малик несколько раз обошел небольшой участок, затем помахал мужчинам рукой. «Пойдем», — коротко сказал Остлик. «Тут был коп», — начал объяснять Малик подошедшим мужчинам, «и он ранен». «Как ты это понял?» — спросил Ягар. «Вот, видишь следы?» Мужчина указал рукой на две ровные бороздки в снегу, оставленные животным. «Снег рыхлый, поэтому остались хорошие следы. Там глубже. Одна полоса нормальная, а другая глубже, и ее иногда бросает в сторону. То есть животное пыталось не упасть на бок, выставляя свою ногу в сторону?» «Да, Ягар. Он шел туда», — Малик указал рукой в южном направлении, — «шел медленно и тяжело. Видишь, след от волочения? Он ногу подволакивал, когда становилось очень больно». Ягар присел возле следа, повторяя слова опытного охотника и пытаясь связать все с увиденным. «Вот, видишь, в этом месте он далеко выставил ногу», — Малик ткнул рукой в глубокий отпечаток копыта, находившийся немного дальше остальных следов. «Теперь вижу. Но как он получил рану? Ведь следов крови нет». «На самом деле, есть, но их очень мало. Немного дальше по следу я видел пару небольших лужиц, их присыпало снегом. Просто коп идет тяжело, не поднимая ног». «Теперь я все понял, Малик. И как это у тебя получается?» «Я, например, вообще ничего бы не понял. Мой отец научил меня читать следы, и я занимаюсь этим все время», — ответил Малик. «Ну, это ладно. Сейчас надо думать о коп. И что ты предлагаешь?» «Мы пойдем по его следу. Коп один, он станет легкой добычей. Ты думаешь, что он еще жив?» «Да, Остлик, я думаю, он жив. Хищники давно его задрали», — высказался Остлик. «Все может быть», — философски пожал плечами Малик. «Но, даже если это так, будем надеяться, что они его не успели сожрать полностью». «Отбить думаешь?» — спросил Остлик. «Да». «Стоп», — вмешался Ягар. «Зачем отбивать добычу у хищников, которых может оказаться очень много, ради несвежего мяса? Можно же добыть другое». «Можно, но коп, даже если его сильно обглодают, принесет больше мяса и жира, чем любые другие животные», — сказал Малик. «Мы здесь бродим уже долго, но крупной добычи так и не видели. Есть птицы, зайцы и другие маленькие животные. Я могу убить их из лука». «Можешь, но мы вышли на охоту за более крупной добычей. На мелкую мы уже поставили ловушки, недалеко от своего шалаша». «Ловушки?» «Да, Ягар. Мы ставим ловушки из веревки на зайцев и на птиц. Мяса немного, но попадается часто». «Все, пойдем». Малик пошел по следу, нужно торопиться. Ягар был очень удивлен, услышав о ловушках на мелких животных. Сам мужчина о таком даже не подумал. Сделав для себя пометку о необходимости узнать и перенять опыт изготовления и установки ловушек, мужчина пошел за охотниками. Ягар был поражен, насколько опытен был Малик. След уверенно вел группу на юг. Лес сменился на открытое поле. Маленькие бугры торчали по всему обозримому пространству. Малик подошел к следу, в котором находилась мутноватая вода. «Черная вода», — сказал Малик, пробуя воду на вкус. «Очень плохо». «Что такое черная вода?» она грязная, и еще, она затягивает тебя в глубину. Сначала идешь, все хорошо, а потом земля под ногами начинает тебя тянуть вниз. Болото, тут же подумал про себя Ягар. И что делать? Спросил Ягар. Пока пойдем по следу. Если тяжелый кап прошел, то и мы пройдем. Болото становилось все больше и больше. Ноги противно чавкали по грязи. Малик уверенно шел вперед, проверяя почву перед собой древком копья. Люди старались идти по кочкам, торчащим из воды. Если в начале болота деревья были высокими и крепкими, то потом они становились все меньше и меньше по размеру. С каждым часом воды становилось все больше и больше, а кочек все меньше и меньше. «Вот он!» – неожиданно закричал Малик, указывая рукой вперед. Ягар взглянул в указанном направлении. Кап был метрах в 100 от людей. Животное прошло небольшой участок суши с растущими на нем кустарниками и угодило в трясину. Неизвестно, сколько Кап боролся за свою жизнь, но тело его было наполовину скрыто под толщей воды. Мужчины остановились на участке суши, не отваживаясь подойти ближе к трупу. «Что теперь?» – поинтересовался Ягар у более опытных охотников. «Ну, можно обвязать одного веревкой и отправить к Кап. Пусть обрежет, сколько сможет, мясо», – тут же предложил Малик. «А кто пойдет?» – спросил Остлик. «Ты и пойдешь. Почему я?» «Потому, что Ягар может кидать свои маленькие копья на большое расстояние, а я сильнее тебя и смогу тащить за веревку. Ладно, только давай свяжем все веревки, что есть, а то, боюсь, что они порвутся». Связав веревки между собой, один конец привязали вокруг пояса Остлика, второй конец взял в руки Малик. Ягар стоял с луком, оглядывая округу. Остлик медленно пошел вперед, проверяя дорогу перед собой древком копья. Воды с каждым разом становилось все больше и больше. Дойдя до трупа Кап, мужчина попытался на него забраться, но упал в воду, промокнув с головы до ног. Поднявшись во весь рост, Остлик положил копье на воду, опершись на него. Трясина медленно засасывала ноги мужчины. «Вниз тянет, тащи давай». Малик потянул на себя веревку, стараясь не делать резких рывков. К нему присоединился Ягар, повесив лук на ветку. Вытащив Остлика немного назад, мужчины ослабили веревку. Остлик, после третьей попытки, наконец-то взобрался на труп Кап, усевшись на его спину сверху. «Остлик, быстрее режь!» Кап медленно уходит вниз. Мужчина снял заплечный мешок и повесил его на груди, оставив открытым. Быстро отрезая небольшие куски мяса, он бросал их в сумку. Вымазав кровью руки, одежду и лицо, мужчина продолжал резать мясо. Когда мешок был полон, Остлик перекинул его на сушу. Малик снял свой мешок, вытащил оттуда камни и труд и бросил его Остлику. Мужчина резал мясо до самого вечера, полностью набив три мешка. Труп Кап, верхняя его часть, был словно обглодан стаей диких животных. Нетронутой осталась только голова, все остальное было срезано до кости. По самым скромным подсчетам, мясо было около 50 килограмм. Замерзший мужчина выбрался на берег и тут же принялся разгонять кровь, делая импровизированную зарядку. «Очень холодно», – пожаловался Остлик. Повесив сумки, мужчины быстро оправились обратно. Выйдя с болота и, добравшись до первых деревьев, охотники бросили сумки на землю и пошли собирать хворост. Притащив кучу дров и, убрав снег с небольшого пятачка, Малик попытался развести огонь. «Слишком сырые», — сказал Малик, безрезультатно пытаясь развести огонь. «Я сильно замерз», — Остлик сидел, привалившись спиной к дереву, он обхватил себя руками, пытаясь согреться. Зубы мужчины стучали друг о друга от холода. «Сейчас, потерпи». Малик пытался найти сухие ветки в наваленной рядом куче. Мужчина ругался, отбрасывая сырые ветки в сторону. Нашел. С большим трудом Малику удалось развести маленький костер. Вокруг огня мужчина разложил мокрые дрова, чтобы они просохли. Остлик тут же уселся возле огня. Через некоторое время от его одежды пошел пар. Ягар, тем временем, ходил недалеко от мужчин, ломая сухие ветки с деревьев. Ближе к вечеру одежда Остлика немного просохла и мужчина, наконец, перестал дрожать. Охотники нарезали небольшие куски мяса и, насадив их на заостренные палочки, принялись жарить его на огне. Ягар достал из маленького мешочка, висевшего на груди, немного соли и посыпал ее на готовящееся мясо. «Что это?» – поинтересовался Малик. «Какое-то лечебное средство». «Нет, это соль. Улучшает вкус еды, ну и в целом, полезно для организма». Когда мясо было готово, Малик закинул кусок мяса в рот и тщательно переживал, прислушиваясь к своим вкусовым рецепторам. «Обычный вкус, немного соленый, как большая вода», — подвел итог мужчина. Мясо, как мясо, соленый вкус, то есть, ты знаешь, что такое соль? Нет, то, что ты делал, я видел первый раз. Откуда тогда ты знаешь про соленый вкус? Ну, мы часто опускали кончики веток в воду, а затем подносили к огню. Когда палочка немного прогорит, на ней появлялось что-то белое. Когда облизываешь это, во рту будет соленый вкус, как будто ты выпил большой воды. Просто, после большой воды очень хочется пить и вкус очень соленый, неприятно. А во время готовки вы кидаете камни из костра в воду? Да, женщины всегда так делают, еще и золу иногда насыпают. А что? Да не, отмахнулся Ягар, это я просто так спрашиваю. Понятно, Малик задумался на секунду, подожди, это получается, в воде и на палочке была соль? Да, как ты ее сделал? Если хочешь, я потом научу тебя, если ты научишь меня делать ловушки. Согласен, Малик закивал, еще не до конца понимая, зачем ему нужна будет соль. Где-то в глубине души мужчина понимал, что это знание ему жизненно необходимо. Затем радость сменилась глубокой задумчивостью. «Не переживай, Малик», — сказал Ягар, видя, что на лице мужчины появилось сомнение, «соль очень полезна и ее много, где можно использовать?» «Где?» «Потом, Малик, все потом». Перекусив мясом, мужчины наломали еловых веток и уложили их на снег в несколько слоев. Первым дежурил Ягар. Малик и Астлик без опасения улеглись спать, оставляя мужчину наедине со своими мыслями. Утром охотники отправились в обратный путь. Астлику становилось все хуже и хуже. Он начал задыхаться и часто кашлял, жалуясь на слабость в теле и плохое самочувствие. Движение группы замедлилось. Малик шел впереди, а Ягар помогал Астлику, поддерживая его за плечо. Пошел мелкий, липкий снег, черные тучи заволокли небо. Малик с опаской поглядывал наверх, подгоняя группу. Изменив направление, охотник повел всех в густой лес, намереваясь найти место для укрытия от непогоды. Блуждая среди деревьев, Малик неожиданно остановился и рукой дал знак сделать всем то же самое. Жадно втягивая носом воздух, охотник прислушивался. «Дым, я почувствовал слабый дым», — произнес Малик, «но он слишком слаб, чтобы рассказать о себе». «Пойдем, Малик, Астлику становится все хуже и хуже». Мужчина повис на плече Ягара. В пылу жара он начал бессвязно говорить. С каждым разом его речь звучала все тише и тише. «У него жар», — сказал Ягар, потрогав рукой лоб мужчины. «Туда», — Малик указал рукой направление. «Будем надеяться, что я прав». Малик обхватил Астлика за руку и перекинул через свое плечо. Вдвоем тащить практически бессознательное тело было намного удобнее. Астлик затих, перестав что-либо говорить. Он вяло перебирал ногами и громко кашлял. Вскоре Ягар почувствовал слабый запах дыма. Малик угадал с направлением. Поднявшись на небольшой пригорок, мужчины увидели у его подножия костер, вокруг которого суетились люди. До костра было не больше 10 метров. «Быстрее, пойдем!» Едва не закричал от счастья Ягар, но его тут же остановил Малик. «Не кричи и быстро на землю!» «Ничего не понимающий!» Ягар положил Астлика на землю. Малик в это время уже лег на живот и медленно подполз к дереву, внимательно изучая шалаш. Ягар также лег на снег и подполз к охотнику. «Что случилось? Почему мы лежим на снегу?» «Смотри, Ягар, внимательно смотри». Ягар посмотрел вниз. С первого взгляда все было нормально. Мужчины, которых было 5, суетились возле костра, видимо, что-то готовили. Одежда на них была такая же, как у Ягара. Затем глаз мужчины зацепился за неприметную деталь, которая заставила зашевелиться волосы на голове. На костре жарилась рука. Самая настоящая, человеческая, рука. Ягару стало плохо, он попытался не думать об увиденном и отполз назад, пытаясь сдержать накатившую тошноту. Малик обернулся к Ягару, тихо прошептав: «Это еще не все, там есть другие люди». «Какие люди?» Малик посмотрел вниз, еще раз убедившись, что не ошибся. Несколько человек сидят возле шалаша, они связаны, и, судя по их лицам, их долго били. Ягар тихо выругался, понимая тяжелую ситуацию, в которую они попали. «Нужно уходить», — сказал Малик, «вдвоем мы не справимся с ними». Согласен, Ягар не то, чтобы был рад такому решению, но в душе понимал, что атака на превосходящего числом противника будет самоубийственной. Нет, мужчина не боялся умереть, он знал, что после его смерти последуют другие. Он был единственным взрослым мужчиной в племени и без него людям придется совсем плохо. Так же, как и племени Малика. «Бери Астлика и оттаскивай назад, я пока присмотрю». Ягар подполз к Астлику и, Ухватив его за край одежды в районе плеча, стал медленно оттаскивать в сторону, стараясь как можно меньше шуметь. Малик наблюдал за противником. Ягар не видел, что творилось внизу, но он услышал женский визг и громкий смех мужчин. Малик повернулся к Ягару, его лицо было мрачнее тучи. Прикусив кулак, мужчина зажмурился, пытаясь не дать волю эмоциям. Женский визг повторился, Малик вновь глянул вниз. Затем он рывками пополз к Ягару. Догнав их, Малик схватил Ягара за голову и прижал к себе, шепча: «Я видел женщину, я узнал ее, она была в моем племени, я должен». Ягар сразу понял мысли Малика, он ухватил его руками и прижал к себе, не давая мужчине подняться. «Нас слишком мало, у нас Остлик умирает», — пытался переубедить охотника Ягар. «Я не могу, боги проклянут меня, а ты? Ты уходи, забирай Остлика и уходи», — Малик попытался вырваться, но Ягар держал его крепко. «Отпусти, я должен, отпусти». Тихий голос Остлика привел мужчин в чувство, заставив немного успокоить бурлящую кровь. Ягар отпустил Малика, который тут же встал на четвереньки, вслушиваясь в невнятную речь Остлика. «Я, без меня, свои, всегда свои», — голос Остлика был едва слышен, но его мысль все поняли сразу. Ягар молча кивнул Малику, приняв окончательное решение. «Я иду вниз, а ты прикрывай», — прошептал Малик. «Нет, мы остаемся здесь оба, закидываем их копьями, а потом добиваем оставшихся. Мы можем попасть в связанных людей. Пусть это решают боги. Но идти вниз – это самоубийство. Лучше хоть кого-то спасти, чем умереть всем». Малик кивнул, по его лицу было видно, что в нем борются два желания. Ягар подполз к небольшому дереву и, повернувшись боком, стал доставать стрелы и втыкать их в снег. Малик, тем временем, занял позицию в паре метров от него, спрятавшись за деревом. Пятеро мужчин внизу беззаботно сидели вокруг костра. Еще двое мужчин вышли из шалаша и избивали пленников под радостные крики своих товарищей. Ягар рывком поднялся на ноги и, достав стрелу из снега, наложил ее на тетиву и быстро выстрелил, целясь в район костра. Мужчины сидели плотно, снизив тем самым до минимума шанс промаха. Стрела угодила точно в грудь одному из мужчин, он издал тихий хрип и повалился вперед, упав точно в костер. Следом за стрелой в толпу полетело копье, которое сбило с ног поднимающегося мужчину. Среди людоедов началась паника, мужчины бросились в рассыпную, грязно ругаясь и на ходу подбирая свое оружие. Один из них замешкался на входе в шалаш, видимо, хотел спрятаться там, за что тут же получил стрелу в спину. Ягар старался стрелять не торопясь, тщательно выбирая цель. Малик перестал кидать копья, взяв последние в руки. Издав грозный крик, охотник кинулся вниз по склону. На него тут же побежало несколько мужчин с копьями. Ягар выстрелил в первого, попав ему в руку. Тот, перепуганный, метнулся в сторону, ударившись плечом в своего товарища. Малик с разбега вогнал свое копье в тело второго мужчины, который еще не успел восстановить равновесие после толчка раненого. Отпустив оружие, которое застряло в теле людоеда, Малик выхватил нож и прыгнул на спину раненому. Оба мужчины повалились на землю, после чего Малик начал остервенело бить мужчину ножом в шею. Кровь фонтаном забила из тела, окрашивая лицо, грудь и руки охотника. Ягар прицелился в спину бегущего на Малика каннибала и выстрелил. Стрела попала точно в шею. Мужчина пробежал по инерции еще пару шагов и завалился на землю. Так, их шестеро, где седьмой? Ягар впал в небольшую панику, у шалаша лежало шесть тел, а мужчин было семь. «Куда ты делся? Куда?» Сзади раздался хруст ломающихся веток. Ягар успел развернуться, прежде чем в него врезался крупный мужчина. Оба покатились вниз по склону, больно ударяясь обо все неровности почвы. Как только они перестали падать и остановились на ровной поверхности, Ягар выхватил нож и бросился на людоеда. Ноги были ватными, зрение еще не сфокусировалось, мужчина пытался удержать равновесие, передвигаясь на четвереньках. Все же, Ягару удалось добраться до каннибала, который пребывал в глубоком шоке после столкновения с деревом. Ягар навалился на мужчину, придавив его коленями к земле. Каннибал попытался защититься руками, выставив их перед собой. Ягар оттолкнул руки в сторону и, навалившись всем телом на клинок, вогнал его по самую рукоять в горло мужчине. Тот захрипел и принялся беспорядочно размахивать руками, пытаясь отогнать Игора прочь. Кровь быстро покидала его тело и скоро мужчина обмяк. Его остекленевший взгляд был устремлен в небо. Игар поднялся на ноги и его тут же вырвало. «Что, первый?» Малик вытирал нож об одежду убитого. «Так близко, да», — ответил Игар, вытирая рот рукавом. Связанные люди сидели на месте, погруженные в какой-то непонятный транс. Их поведение было неразумным. Они просто сидели, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Молодая девушка, обхватив свои ноги руками, медленно раскачивалась из стороны в сторону, как в старых фильмах ужасов про психбольницы. Игар пошел за Остликом, пока Малик развязывал пленных. Малик, развязав девушку, сел напротив нее. Девушка не обращала внимания, продолжая раскачиваться из стороны в сторону. Мужчина ухватил ее за голову и поднял вверх, глядя в глаза. «Малик». В глазах девушки вспыхнул и тут же погас огонек. «Малик, это ты?» «Это я, Майя, это я». Девушка бросилась обнимать парня, громко плача. Малик крепко обнял девушку, поглаживая рукой ее спину. «Малик, это ты?» У девушки началась истерика, она пыталась как можно сильнее прижаться к мужчине. Глава 13. Лицо Майи было покрыто синяками. Как только Малик смог в ней разглядеть свою знакомую, девушка была одета в изорванную и грязную тунику. На ее запястьях были черные синяки, свидетельствующие о том, что ее удерживали с силой. Для чего именно, Игар старался не думать. Двое других пленных выглядели еще хуже. У молодого парня, лет 20, отсутствовало левое ухо. На его месте был сгусток ссохшейся крови, перемешанный с грязью. Из одежды на нем была грубая набедренная повязка. Парень кашлял с противным хриплым звуком. Второй парень был немного старше. Его лицо также было в синяках и кровоподтеках. Три пальца на левой руке были отрублены и подвешены на ремешке, который болтался у него на шее. Малик успокаивал Майю, пока Игар, положив Остлика у костра, пошел осматривать шалаш. Откинув кусок шкуры, в нос тут же ударил неприятный запах крови и разложения. Сдержав порыв желудка, Игар осторожно заглянул внутрь и тут же бросился назад, свалившись на землю. Мужчина побледнел, его грудь тяжело вздымалась, а во рту застыл крик ужаса. На вопросительный взгляд Малика Игар отрицательно покачал головой. Малик догадывался о том, что может быть в шалаше, поэтому вопросов не задавал. Освободив пленников, соорудили волокуши для Остлика. Пленные парни безропотно тащили их вперед, опустив свои взгляды вниз. Видимо, они еще не осознали, что ад закончился. Перед самым уходом Малик бросил на шалаш несколько горящих поленьев из костра. Игар замыкал колонну, постоянно оглядываясь назад. Перед ним тащили волокушу бывшие пленные парни. Впереди шел Малик. Майя ни на шаг от него не отставала, держа за руку. Девушка постоянно вздрагивала и пряталась за спину мужчины. Ближе к ночи разожгли костер, на котором тут же начали жарить мясо и сделали настилы из хвойных веток для сна. Парни вздрогнули, когда им предложили жареное мясо. Затем робко взяли по куску и принялись жадно есть, практически не разжевывая пищу. Майя взяла свой кусок и, словно маленький звереныш, вцепилась в мясо зубами, с опаской глядя на людей. Малик успокаивал ее ласковыми словами, поглаживая рукой по плечу. Остлик съел несколько маленьких кусочков и вновь провалился в сон. «Икалик», — неожиданно тихо произнес один из бывших пленников. «Игар, Малик, Малик», — мужчина задумался, глядя на языки пламени. «Малик, да, так меня зовут, Малик», — повторил парень, не отрывая взгляда от костра. «Он не в себе», — сказал Игар, глядя на парня. «Они все не в себе. Они такими будут всегда, я думаю, нет. Конечно, они не станут прежними, но им станет лучше. Не сразу, но станет. Все будет хорошо», — Малик погладил голову девушки, устроившуюся спать у него на коленях. «Все будет хорошо». Ночью Майя часто вскрикивала во сне, отбиваясь руками от невидимой угрозы. Малик каждый раз крепко прижимал к себе девушку, успокаивая ее. С утра группа продолжила путь домой. Ближе к вечеру Малик увидел знакомые места. Ночью все были у шалаша племени Лик. Амики вышла на улицу, услышав звуки шагов, и была в ужасе от увиденного. Женщина тут же выгнала всех заспанных людей из шалаша и принялась оказывать необходимую помощь раненым. Дети начали капризничать, но несколько крепких оплеух и ругань Малика быстро всех успокоили. Разведя костер за шалашом, все сбились вокруг него в небольшую кучку. Пригревшись, дети один за другим проваливались в сон. «Игар», — тихо сказал Малик, — «ваше племя пропустит нас?» «Конечно, Малик», — Игар не сразу понял вопроса, сказалась усталость. «Ты решил увести свое племя?» «Да». Как только Остлик и Ирлик встанут на ноги, мы сразу уйдем. А может, Ягар незаметно положил свою руку на рукоять ножа, внимательно глядя на Малика, вы поселитесь рядом с нами, зачем мы вам, куча детей да пара мужчин. Я тебе скажу, как есть. Ягар продолжал наблюдать за реакцией мужчины, опасаясь его, в моем племени всего трое мужчин, из них только я могу полноценно охотиться. Вот как, Малик был сильно удивлен, я думал вас больше, нас еще меньше, чем вас, если учитывать всех детей. То есть, ты хочешь объединить наши племена? Да, честно ответил Ягар, глядя на спокойного Малика, вместе будет проще выжить. Мне нужно подумать и поговорить со своими людьми. Малик повернулся спиной к Ягару, давая понять, что разговор на этом закончен. Ягар не спал ночью, ожидая неприятности от Малика. Его тревога была напрасной. Малик спокойно проспал всю ночь, проснувшись утром в прекрасном настроении. В лагере началось движение. Проснувшиеся дети стали капризничать и громко кричать. На угрозы от Малика дети разбегались в разные стороны с радостным визгом, превратив все происходящее в игру. «А ну, тихо!» – громко закричала Амики, вышедшая из шалаша. Дети тут же успокоились, видя разгневанную женщину. Вслед за Амики из шалаша вышли парни, недавние пленники. Судя по их виду, Амики занималась ими всю ночь. Раны были полностью обработаны и перевязаны, в глазах мужчин появилась какая-то осмысленность. Мужчины уже не выглядели, как затравленные звери. «Где Майя?» – спросил обеспокоенный Малик. «С ней все хорошо», – присматривает за Остликом, сразу отвечая на незаданные вопросы, женщина продолжила. Ему все хуже и хуже. Здесь я не смогу помочь. Его нужно нести к нам в племя. Мы еще не решили насчет племени, сказал Ягар, насчет объединения. Малику нужно подумать. Думайте. Амики развернулась и подошла к двум парням, которые топтались возле входа. Голос женщины стал таким нежным, словно она говорила с собственными сыновьями. Икалик, Андалик, сделайте волокуши для Остлика и Ирлика. Мы скоро уйдем. Мужчины молча кивнули и отправились к лесу, чтобы наломать хвойных веток. Тем временем Амики подошла к шалашу и откинула шкуру. «Анлик, девочка моя, помоги Майе перевязать Ирлика, а затем вместе с ней собирайте детей». Ягар стал боком к Малику, тихо вытащив нож и прижав его к бедру так, чтобы его не было видно. Ягар ожидал агрессивной реакции со стороны охотника и был готов пресечь ее на корню, невзирая на прошлое. «Эй, женщина!» Малик был зол, глядя на своевольные действия Амики. «Мужчины еще ничего не решили, а ты все делаешь за их спинами, я делаю это под вашим взором», — сказала Амики, оскалившись. «Вы, мужчины, долго думаете и много говорите, пока другие умирают. Это мои люди, я веду их». Малик был в бешенстве. «Они все умрут, если не пойдут с нами. У меня тут нет ничего, я не могу им помочь. Что тебе дороже, твоя власть или твой друг?» Малик осекся, было видно, как он лихорадочно думает, пытаясь осмыслить все сказанное. «Ты не вождь», – прошипела Амики. «Ты думаешь, вместо того, чтобы делать все для своего племени, ты боишься потерять власть над своими людьми, тебе плевать на них. Ах ты, грязная псина!» Малик рванул вперед, ударив женщину кулаком по голове. Женщина упала, оказавшись под тяжелым телом мужчины. Малик сел ей на грудь и стал бить по голове. Ягар одним рывком оказался возле дерущихся, схватив мужчину за волосы. Он оттянул его голову назад и вонзил нож в шею. Алая кровь забила фонтаном из перерезанного горла, облив лицо Амики. Стащив труп с женщины, Ягар протянул руку Амики, помогая подняться. «Вождь делает то, что должен», — сказал Амики, поднимаясь на ноги. Дети сбились в кучу, боясь пошевелиться, со страхом глядя на труп Малика и окровавленного Ягара. И Калик и Андалик, которые вернулись из леса и видели момент убийства, топтались на месте, робко посматривая на Амики. Из шалаша выглянула Анлик и тут же спряталась обратно, громко закричав: «Успокой ее, Амики, и приведи всех сюда», — сказал Ягар, вытирая руки об снег. «Вы двое, тоже сюда». Парни робко подошли. Ягар указал им сесть рядом с детьми. Из шалаша вышла Амики, которая вела под руку рыдающую Анлик. Следом за ними шла Майя, которая, увидев труп Малика, упала возле него на колени и зарыдала. «Амики, где остальные? Они сейчас спят». Амики усадила Анлик возле детей и встала возле Ягара. «Малик погиб от рук людоедов», — громко произнес Ягар. «Нет, это ты его убил», — закричала Майя, которая трясла тело Малика, не желая верить в его смерть. «Он напал на меня», — попыталась объяснить Амики, Я хотела всем вам помочь, но для этого нужно идти в наше племя. Малик был против. Вы все равно его убили. Он спас меня. Я тоже тебя спас, сказал Ягар. Мы вдвоем спасли тебя. Майя рыдала, прижав к себе голову Малика. Он был хорошим охотником и отличным воином, громко говорил Ягар, но он ставил себя выше своих людей. Он готов был потерять друга, но сохранить свою власть. Люди молчали, робко переглядываясь друг с другом. Кто хочет идти с нами, пусть идет. Я буду рад вам всем. Но, Ягар подошел ближе к сидевшим людям, мы забываем то, что было сегодня. Малик погиб от рук людоедов, спасая Майю, и Калика и Андалика. Ягар отошел подальше от шалаша, давая людям время подумать и решить свою дальнейшую судьбу. А Мики осталась там, тихо переговариваясь с людьми, пытаясь убедить всех в правильности убийства Малика. Вскоре в его сторону пошли и Калик с Андаликом, которые тащили волокуши с ранеными людьми. Подойдя ближе к Ягару, оба мужчины остановились, склонив свои головы. «Что вы решили?» — спросил Ягар, держа в руках нож. «Мы с тобой, вождь», — почти синхронно ответили юноши. «Хорошо, ждем остальных». Вскоре все племя Лик, сопровождаемое Амики, медленно брело в сторону Ягара. Мужчина пошел вперед, ведя новых членов своего племени. Через пару часов Ягара догнала Амики. «Ты спас меня, Ягар», — тихо проговорила женщина. «Нет, Амики, ты спасла себя сама, сказав мне о долге перед племенем». Ягар тепло обнял рядом идущую женщину. «Теперь я понял, что должен делать. Это хорошо, вождь». И еще, Амики оглянулась назад через плечо, опасаясь, что ее услышат другие. Все успокоились, кроме Майи. «Будь с ней осторожен, она не в себе». «Хорошо». Племя Ар радостно встречало своего вождя. Абели крепко обнял Ягара, чуть не поломав тому ребра. После недолгого знакомства женщины развели большой костер возле шалаша и принялись готовить. Малия руководила другими девушками во время готовки, в то время как Амики занималась ранеными в шалаше. Все люди расселись вокруг огня, знакомясь ближе и рассказывая друг другу историю своей жизни. Ягар смотрел на людей и удивлялся, как быстро они нашли общий язык. Глядя на них, можно было подумать, что встретились старые знакомые, которые просто давно не виделись. Арки с Тарликом быстро нашли общий язык и уже вовсю хвалились своими копьями. Лики ожила, увидев новых детей, с которыми можно было играть. Впервые в своей недолгой жизни, девочка отошла от своей мамы и села играть с другой девочкой, которая была немного старше нее. Мужчины сидели немного в стороне, образовав свой небольшой уголок. Марки по-отцовски расспрашивал и Калика и Андалика об их прошлом, не заостряя внимания на их увечьях. Когда Икалик начал рассказывать о том, как попал к людоедам, Ягар остановил его, сказав, что сейчас не время для таких разговоров. Больше эту тему не поднимали, переключившись на обычные мужские разговоры. Майя сидела в стороне, стараясь избегать любого общения. Девушка витала в своих мыслях, периодически стреляя глазками в сторону Ягара. Мужчина заметил ее взгляды и демонстративно игнорировал их. Вскоре мясо и рыба были готовы. Новые члены племени с опаской брали жареную рыбу, но, увидев, как Абели жадно поглощает ее, стали робко пробовать на вкус. Вскоре все ели рыбу, забыв о своих предрассудках. Амики перевязала раны Ирлика, который чувствовал себя с каждым днем все лучше и лучше. Затем женщина занялась Астликом, который в последнее время практически не приходил в себя. У мужчины был сильный жар. Амики сделала настойку из сушеной коры и принялась поить Астлика, с силой вливая в него лекарства. Мужчина сильно кашлял, выплевывая все наружу. С большим трудом женщине удалось влить всю настойку, после чего она пошла отдыхать. Выйдя на улицу, Амики попросила Анлик присмотреть за ранеными. «Вождь, нам нужны еще жилища», — сказал Амики, доставая из бурдюка кусок мяса. «Завтра начнем их делать», — сказал Ягар. «Садись, поешь нормально». «Не могу, нет времени. Астлик слишком слаб. Если тебе что-то понадобится, говори». Амики быстро доела свой кусок и, взяв другой, вернулась в шалаш. Стресс и усталость предыдущих дней взяла верх над Ягаром. Мужчина не заметил, как уснул, не поднимаясь со своего места. Утром Ягар проснулся возле костра. Ночью его кто-то услужливо накрыл несколькими шкурами. Вокруг костра спали мужчины. Женщин и детей не было видно, видимо, все они ютились в тесном шалаше. Ягар поднялся на ноги и умылся снегом, которого с каждым днем становилось все меньше и меньше. Не желая будить людей, мужчина отправился к реке. Сев на берегу, Ягар смотрел на ледоход, погрузившись в свои мысли. Закипела работа, началась постройка двух шалашей для нужд племени. Строили так же, как и первый. Опыт, полученный при строительстве первого шалаша, значительно ускорил возведение двух других. К работам привлекли даже всех детей, которые помогали взрослым людям. Шалаши возводили полукругом, ставя их вплотную друг к другу. Майя в работах не участвовала. Девушка постоянно пропадала в лесу, приходя лишь поздно вечером. После завершения строительства людей расселили, значительно увеличив жизненное пространство каждого из членов племени. Один шалаш заняли мужчины, кроме того, там хранились оружие и инструмент. Во втором поселились женщины с детьми. Третий шалаш отдали Амике, которая жила вместе с ранеными мужчинами и использовала свое жилище, как место для хранения трав и настоек. После этого жизнь потекла своим чередом. Остляку стало лучше. Он медленно и уверенно выздоравливал. Ирлик почти полностью выздоровел и в один из вечеров даже вышел на общий ужин. «Ирлик, рад тебя видеть», — позвал мужчину Ягар, — «садись рядом». Ирлик сел на предложенное место рядом с вождем. «Вождь, я благодарен за то, что вы меня спасли», — сказал Ирлик, принимая из рук Ягара жареную рыбу. «Благодари Амике, Этана не отходила от тебя, ей я буду обязан всегда», — ответил мужчина. «Амике рассказала мне о Малике». Среди мужчин, которые знали правду, повисла тишина. Ягар немного напрягся. «Малик был хорошим воином», — продолжил Ирлик. «Жаль, что боги забрали его так рано, еще и руками людоедов». Ягар облегченно выдохнул. «Малик был великим воином, я никогда не забуду его», — закончил Ирлик. «Мы все его будем помнить», — сказал Ягар. После ужина все люди разошлись по своим шалашам. У костра остался сидеть Ягар, Ирлик и Марки. Ягар часто оставался сидеть у костра после окончания ужина. Он размышлял о будущем своего племени, иногда беседуя с Марки. В этот раз его планы немного были нарушены. У костра остался сидеть Ирлик. «Я знаю правду, вождь», — начал разговор Ирлик. «Какую правду?» — тут же спросил Марки. «Я убил Малика», — Ягар смотрел на языки пламени, завороженный их движением. «Ты убил Малика? Зачем? Тише, старик, не буди людей». «Но как? Почему? Я тоже хочу услышать причину». «Я убил Малика, потому что он напал на Амике», — ответил Ягар, «и еще я хотел объединить наши племена». «Он был против?» — спросил Ирлик. «Он хотел все обдумать, а Амике хотела как можно быстрее привести вас сюда». Ягар посмотрел в глаза Ирлику. «Ты и Остляк умирали, нельзя было ждать». «Так нельзя было», — Марки покачал головой, не веря в услышанное. «Я сделал то, что должен был сделать», — Ягар обратился к Ирлику. «Твое племя пошло ко мне по своей воле. Ты можешь уйти, если захочешь. Что было, то было», — задумчиво произнес Ирлик. «Главное, сейчас, это жизни людей. И, раз так вышло, значит, такова была воля богов». Ирлик поднялся со своего места и отправился спать. «Я же вижу, ты что-то хочешь мне сказать, старик. Так говори. В твоих словах есть правда, но начинать все со лжи очень плохо. Думаешь, надо сказать? Почти все из племени Лик знают правду, и все обещали молчать насчет смерти Малика. Ты должен сказать всем. Теперь нет племени Лик, есть только племя Ар».